Зачем приехал нам ты, враг, от запада? Признайся, приехал, чтобы украсть от нас великие достижения народа, великие труды рабочие. Признайся, подкупить народ богатством запада стало.